Здравствуйте, добрый день. Сегодня наша вторая лекция о Достоевском будет посвящена центральному десятилетию его жизни, главному событию в его жизни. Это 60-е годы. Это его звездные часы, очень важные для его биографии и для его творчества. Но мы остановились на том, что Достоевский возвращается из Сибири. Возвращается в Петербург, где его почти забыли. И ему предстоит вновь вернуться в литературу, второй дебют. Он начинает свое возвращение с не очень известных вещей «Село Степанчиково и его обитатели» и «Дядюшкин сон», которые написаны еще в Сибири. Он их печатает в Петербурге, такие водевильные, комические вещи. Надо сказать, что Достоевский вообще комический писатель. При всей своей трагедийности, при всей своей серьезности, он очень иронический писатель. Почти во всех романах это есть ирония. Но вот здесь просто вещи такие специально, как бы веселые, очень смешные, и «Дядюшкин сон», и «Село Степанчиково», но они проходят совершенно незамеченными. Их критика даже не замечает. И только когда появляются униженные и оскорбленные, и, наконец, особенно «Записки из мертвого дома», как бы происходит возвращение настоящее в литературу. Ну, «Записки из мертвого дома» – это второе пришествие Достоевского в литературу. Он возвращает себе литературное имя. Где печатаются записки? Они печатаются в журнале, который издают братья Достоевские – Михаил и Федор. Это журнал «Время», который выходит 61-го года в Петербурге. Вот у меня есть выпуск этого журнала, довольно редкое издание. Вот здесь печатаются записки из «Мертвого дома». И они производят фурор. Конечно, это опыт, которого не было в русской литературе. Это опыт каторги. Начинается, собственно, вся линия русской каторжной прозы, которая дошла до Солженицына, до Шаламова, начинается «Записка из мертвого дома». Этой области жизни Россия еще не знала. Толстому вообще из всех произведений Достоевского больше всего нравились «Записки из мертвого дома». Он даже как-то написал в одном письме, что это лучшее, что есть в русской литературе, включая Пушкина. И когда сказали это Достоевскому, он даже испугался. «Как включая?» – сказал он. Испуганно, что даже выше Пушкина. Ну, понятно, что у Толстого были именно такие пристрастия. Это народная жизнь, это показ ада, в котором он провел 4 года, но с очень достойным тоном, с очень выпуклыми характерами. После «Записок из мертвого дома» Достоевский какое-то время занимается журналистикой. Он сотрудничает активно в журнале «Время» и «Эпоха», которые издает он вместе с братом. Ну, после смерти брата «Эпоху» он издает один. С начала 60-х годов это, конечно, достаточно драматическое время для Достоевского. 64-й год. 64-й год, умирает его жена от чахотки в Москве. Он последние месяцы проводит у постели, у одра умирающей жены. Именно там он пишет записки из подполья. Вот, к сожалению, их нет у вас в программе, но это произведение, которое открывает позднего Достоевского. Это как бы пророк к позднему Достоевскому, где исследованы глубины нравственного падения, где человек очень умный, диалектик такой, от его имени ведется повествование. Открытие подполья происходит. Подполья душевного, нравственного подполья, подвалов души, чего не было до Достоевского. И нельзя понять, скажем, литературу 20 века, не прочитав «Записки из подполья», не прочитав вот этого потрясающего произведения. Как говорил Пушкин, анатомия не есть убийство. Это есть анатомия души, конечно. Души нравственно падшей, разложившейся. Вот. Но, конечно, это опыт художественный новый в мировой прозе. «Записки из подполья». Надо сказать, что в 63-м году происходит личная драма у Достоевского. Во время его редакторства, вот в эти годы, 61-62, у него завязывается роман с молодой девушкой Аполлинарией Сусловой. Черты, которые будут потом отражены в некоторых героинях Достоевского. Ну, например, Полина в «Игроке». Или, скажем, Настасья Филипповна в какой-то степени, в какой-то мере в «Идиоте». Это черты женщин-инфернальниц, инферно, ад. Адских женщин с таким мощным характером, страстным характером. Вот черты Аполлинарии Сусловой во многом там скажутся. Он приезжает в Париж, где она его ждет в 63-м году. Но она его уже не ждет. У нее там возникает роман. Она говорит ему фразу, которая его потрясла. «Ты приехал слишком поздно». И начинается их путешествие совместное по Италии, как брат и сестра, уже без каких-то таких интимных отношений. Мучительная для Достоевского драма. Он называл ее «Подруга вечная». Он любил ее много лет. Но этот роман ничем не кончится. Впоследствии, кстати, Суслова стала женой другого большого писателя Василия Розанова. Вот, значит, личная драма. «Смерть жены». 64-й год. И смерть брата через несколько месяцев, самый близкий человек, издатель времени и эпохи, его соратник, его сомышленник, он умирает неожиданно. Умирает Аполлон Григорьев, критик и поэт, близкий к Достоевскому. То есть 64-й год – несчастный год для Достоевского. 65-й год, он, находясь в Европе, И предаваясь своей страсти постоянной, игре на рулетке, эта страсть много лет Достоевского занимала, оставшись без копейки денег, пишет как бы проект будущей повести. И посылает в Москву, в «Русский вестник», Каткову, журнал, проект этой повести. Катков присылает ему 300 рублей, чтобы его спасти просто от безденежья, от голода. И Достоевский начинает писать, вот задавленный такими обстоятельствами, ну, пожалуй, главный роман свой «Преступление и наказание». С конца 40-х годов в русской классической литературе роман начинает обретать свою философскую полноту. Акценты переносятся из человека на среду. И в названии уже отражается не фамилия и имя главного героя, а некий метафорический глубинный смысл. Но обрати внимание на заголовки. «Былое думы», «Война и мир», «Преступление и наказание». Почему здесь так много антитез? И какую функцию выполняет союз «и»? Как известно, в русском языке союз «и» имеет два значения – противительное и соединительное. И писатели об этом знали. Они представляли всю полноту конфликтов и противоречий мира, универсум бытия. У Достоевского преступление и наказание – это ни в коей мере не убийство и затем наказание героя, а это все многообразие отношений, тех преступлений, которые показаны в романе, и тех наказаний, которые испытывают герои, поиски смысла, обретение того, что совершенное преступление и есть наказание у каждого, кто его совершил. «Преступление и наказание» открывает собой череду великих романов. Великое пятикнижие. Вот «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Пять великих романов открываются «Преступлением и наказанием». Ну, конечно, это роман сложный, роман трудный, но очень важный для творчества Достоевского, для понимания этого творчества. Все время как бы ведется двойное повествование. С одной стороны, максимально точное, приближенное к топографии Петербурга. Все узнаваемо. Кукушкин мост, Столярный переулок, где жил сам Достоевский, место обитания Раскольникова, старухи Проценщицы. Очень все художественно достоверно и топографически достоверно. С другой стороны, такое ощущение, что герои ведут диалоги свои, играют на глазах у всего мира. На мировых подмостках они как бы играют. Потому что решаются мировые вопросы, но не отдельно, не философски, не рассужденчески, а именно в составе самой жизни. Сама жизнь решает эти вопросы. Они так поставлены. «Преступление и наказание» – не первый роман Достоевского. Достоевский и в молодости писал романы. Вместе с тем «Преступление и наказание» начинает новую историю жанра. Не только в творческой эволюции Достоевского, но и в мировой литературе. Достоевский и в первых романах создавал незаурядные характеры, в которых проявляется личность героя. Но, начиная с «Преступления и наказания», возникает лицо героя. Для того, чтобы создать лицо, а лицо – это термин Достоевского, необходима идея. Такие идеи времени выражают герои Достоевского. «Преступление и наказание» – это самый петербургский роман Достоевского. Ведь недаром он называл Петербург самым умышленным городом на земле. Городом-фантомом, городом-призраком. Вот у Ахматовой есть стихи. «Достоевский бесноватый город свой уходил туман». Достоевский как прилагательное употреблено, или как имя собственное. Город Достоевский и бесноватый. Это поразительно. Ну, вообще, этот город-призрак, где господствует желтый цвет. Вот смотрите, у Достоевского желтые обои у Раскольникова, желтые обои у Сонечки Мармеладовой, желтые лица, желтая мебель, желтый цвет Петербурга, как сказано у Ванинского, желтый пар петербургской зимы. И дальше у него идет, вот тоже Петербург. «Сочинил ли нас царский указ? Потопители нас шведы забыли. Вместо сказки в прошедшем у нас только камни да страшные были. Только камни нам дал чародей. До Неву буро-желтого цвета. До пустыни немых площадей, где казнили людей до рассвета». Вот как раз это же биография Достоевского. «Пустыни немых площадей». Желтый цвет. Потом Мандельштам скажет, где к зловещему дегтю примешан желток. Скажет Мандельштам, этот желтый цвет Петербурга. Этот желтый цвет господствует в «Преступлении и наказании». город, образ самого города. Но где смысл, где идея преступления и наказания? Она воплощена во всем тексте. Нельзя выделять, что отдельно диалоги философические, отдельно события. Это весь объем текста и есть смысл произведения. Вот спросили как-то Толстого, как бы он мог рассказать идею, заложенную в Анне Карениной. И Толстой замечательно ответил. Он сказал, чтобы рассказать идею Анны Карениной, я должен написать такой же роман, который я написал. Вот эти сцепления, не отдельные мысли, потому что отдельные мысли – это страшное понижение идет, а сцепление мыслей, сцепление событий – это и есть идея произведения. Он весь, вся целостность текста и есть идея произведения. Это детектив, строго говоря, но это единственный в мире детектив, детекция, расследовать, да, слово, расследовать, но это единственный детектив, где мы знаем, кто убил с самого начала. Там нету интриги, связанной, кто убийца. Там интерес другой. Интерес в расследовании психологическом, философическом расследовании преступления. И, конечно, эта разгадка важна. Это преступление не простое, а преступление теоретическое. Кстати, в самом умышленном городе на Земле умышление Раскольникова совпадает с контекстом города. Умышленный город, умышленное, головное преступление. Ведь смотрите, сначала была статья Раскольникова о двух разрядах, вы помните это, которую приводит Порфирий Петрович в разговоре с ним. Статья была сначала слово, как бы, да. Потом начинает работать механизм преступления, и Порфирий Петрович говорит, вот замечательно, он говорит, тут книжные мечты, тут стеретически раздраженное сердце. Но преступление это словно не своими ногами пошел. Дверь за собой забыл притворить, а убил. Двух убил по теории. Убил по теории. И дальше он говорит такую замечательную фразу, Порфирий Петрович. Он говорит, еще хорошо только, что вы старушонку только убили. А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и 100 миллионов раз безобразнее дело бы сделали. Теоретическое преступление. Мы знаем, что 20 век – это век теоретических преступлений. Потому что не Освенцим, ни Треблинка, ни другие ужасы 20 века не возникли на голом месте. Они возникли на теории, на слове, которое было в начале. Вот этот механизм, эта схема работает особенно в 20 веке. В этом смысле Достоевский предвосхитил вот этот самый ужас теоретического преступления. В чем теория Родиона Раскольникова? Существует два разряда, на которые делится человеческий род. Одни великолепные, олимпийцы, ведущий человеческий род к цели, осуществляющий великие планы и двигающий историю вперед. Они могут позволить себе все, даже преступления для осуществления своих сияющих планов. Другие – мелкие, ничтожные, непримечательные людишки, жизнь которых никому не интересна и никому не важна. Их история безжалостно трамбует фундамент своего сияющего здания. И вот Раскольников задается вопросом, к какому разряду он, Родион Романович, принадлежит? Вошь я или Наполеон? Тварь ли я дрожащая или право имею? Вопрошает он себя, стремясь разрешить этот вопрос, и идет на преступление. С другой стороны, посмотрите, Раскольников, человек, он не отрицательный герой. Даже когда мы знаем, что он убийца, даже знаем все про него, он не теряет симпатии ни своих близких, кстати, ни матери, ни сестры. Ни Сони, тем более, после того, как она узнает, что он убийца, ни симпатий читательских. Это как бы чистая душа. Человек, который, в общем, восприимчив к боли мира, к социальной несправедливости. Вспомните его поведение конкретное в случае с Мармеладовым и так далее. Человек отзывчивый. И вот самое страшное, что именно он и есть теоретик. Он диалектика его вытащилась, как бритва, говорит Достоевский. Диалектика вытащилась. Он, это как бы мысль, которая подавляет жизнь, которая вступает в противоречие жизни и пытается жизни навязать свою схему. Конечно, это роман в какой-то степени неразрешимых ситуаций. Возьмите первую фразу романа. «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-переулке, СМ-переулке, значит, в Столярном, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, вот эта нерешимость, которая проходит, это колебание Раскольникова на протяжении всего романа, в нерешимости отправился к Ну-мосту, ну, к Кокушкину мосту. Тут он дает К, тире, ну, мосту. Жара, духота. То есть в первой фразе уже как бы намечена атмосфера преступления. Жаркий день. Там, помните, Порфирий Петрович говорит, воздуху, воздуху. Не хватает воздуха вам, Порфирий Петрович. Воздуха. Ключевое слово романа. Жара, духота. Вообще, можно сказать, вот как говорил Бахтин в свое время, что в преступлении наказания все происходит на пороге. Порог комнаты Раскольникова. Комната шкаф. Комната гроб, где нельзя жить биографической жизнью. на пороге безумия и небезумия, на пороге жизни и смерти. Вот пороговые состояния героев, они, это одна из характерных черт поэтики Достоевского. Если говорить о том, как здесь работает механизм, вот то, что названо правильно механизмом самообмана, Раскольников говорит, что он совершает преступление, уверяет себя, для того, чтобы быть благодетелем, спасти семью, сестру, мать, потом как бы облагодетельствовать человечество. На самом деле он себя обманывает, это ясно, когда он говорит, что я только для себя убил. Он для себя убил, чтобы доказать себе. Он приступает через других, тогда как Соня, например, которая тоже приступила, Сонечка Мармеладова, но она приступает через себя, она приносит себя в жертву ради других. Она как некий антипод, когда он говорит, что вот эта старушка там вошь, это человек-то вошь, говорит Сонечка Мармеладова. То есть Сонечка своей жизнью опровергает теорию Раскольникова, не диалектикой, которой у нее нет, не изощренностью ума, а именно своей жизнью и своим подвигом, своим жертвоприношением. В предисловии к переводу романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» Достоевский назвал главной мыслью искусства XIX столетия мысль о восстановлении погибшего человека. Эта мысль является и основой романа «Преступление и наказание». Это роман о падении и воскресении личности, о борьбе в ее душе ложной идеи с совестью. А совесть для Достоевского – это глаз Божий в человеке, это голос высшей правды и высшего смысла. Казалось бы, что такое убить эту жалкую старушонку, никому не нужную и, напротив, всем вредную? А получается, что, убив эту старушонку, Раскольников себя убил. Он загнал себя в угол уединения, обособления, одиночества. И выход из этого угла – возможен только на путях преодоления ложной идеи. Преодолеть эту идею Раскольникову помогает другая героиня романа, Сонечка Мармеладова, носительница высшей евангельской правды, правды любви, самопожертвования, всепрощения. И вот последний сон Раскольникова. Вы помните его сон, когда какие-то трехины вселяются в людей? Сон, собственно, о конце света. Апокалипсис, когда люди убивают друг друга, никто не знает, где добро, где зло. Это как бы цепная реакция преступления. Он убивает старушку-проценщицу, думая тем самым, как бы, что будущие его поступки изгладят эту вину, да? Но случайно на месте преступления оказывается сестра Елизавета, которую он совершенно не собирался убивать. Елизавета, которая обменялась крестами с Соней. Недаром в лице Сони он видит лицо Елизаветы позднее, да? Он убивает Елизавету автоматически, механически. Как бы, ну, в черновиках там еще была такая деталь о преступлении наказания, это не осталось в тексте, что Елизавета, которая была беременна, значит, он еще и дето-убийца. И в конце, как правильно было подмечено, вот умирает мать его, сходит с ума и умирает, он еще и матери-убийца, конечно, в этом смысле. Вот начинается цепная реакция преступления. Думая совершить одно, он совершает целый цепь преступлений, и это, конечно, нерв повествования. Но почему такое ощущение свободы все-таки в конце, вот то, что мы называем катарсисом. Ведь помните эпилог «Преступления и наказания»? Возрождение Раскольникова, или хотя бы примета его возрождения. Бахтин говорит, ничего окончательного в мире еще не произошло. Последнее слово мира и о мире еще не сказано. Мир открыт и свободен. Еще все впереди и всегда будет впереди. Вот то, что мы называем, и Бахтин это назвал открытым финалом. Мы не знаем будущего Раскольникова. Здесь открытый финал некий. В эпилоге Достоевский переносит Раскольникова, Соню и нас, читателей, на берег Великой Сибирской реки. Уже не каменный Петербург под ногами героев, а почва, земля. Вокруг зелень, вокруг лес, река. И это очень важно. Именно здесь возможно воскресение героя. Но пока герой не раскаялся. Он жалеет только о том, что он признался. Он не раскаялся, это чувствуют каторжники и ненавидят его. И любят Соню. Почему? Потому что для любого русского человека, как считает Достоевский, важно знать, что хоть он и согрешил, но само понятие греха не отменяется. Есть Бог, есть понятие греха, есть понятие праведничества. Именно это хотел бы отменить Раскольников, поэтому его и ненавидят каторжники. Следует сон о моровой язве, охватившей всю землю, об убийствах, о том, что люди не могут договориться. Это все следствие раскольниковской идеи, если бы она охватила всю землю. После этого сна начинается выздоровление. их воскресила любовь, говорит Достоевский о Соне и Раскольникове. Роман открыт. Эпилог заканчивается словами о новой истории. Это новая история впереди. Последнего слова о герое и о мире не сказано. Финал открыт, не замкнут. Пространство текста не замкнуто. Оно открыто в будущее. Так же, как было открыто в будущее и жизнь самого Достоевского. Потому что преступление и наказание – это переломная точка в его судьбе и личной, и литературной. Ведь когда он еще его писал, а, кстати, писал он какую-то часть романа, будучи в гостях у сестры под Москвой, влюблено, где была молодежная компания, и он был душой этой веселой компании. Вот что интересно, мрачный роман пишется, мрачный. Один из самых трагических романов в русской литературе. А нужен какой-то эстетический противовес ему. Он смеется, он участвует в играх молодежи, он влюбляется там даже. Вообще, 66-й год – лето. Он как бы приуготован к браку, он очень одинок, он тянется к молодежи. Кстати, вот что интересно, значит, поскольку мы знаем, что Достоевский был тяжело болен, у него была эпилепсия почти всю жизнь, ну, особенно после каторги, то сестра попросила лакея одного, слугу, чтобы он ночевал в доме, где Достоевский писал «Преступление и наказание». Это дом рядом с домом сестры, влюблено. И слуга сказал, что он отказывается ночевать с Достоевским. Почему? Потому что Достоевский задумал кого-то убить. Сказал он. То есть он по ночам, работая над текстом, видимо, проговаривал некоторые монологи или диалоги романа. То есть с каким напряжением шла работа. Кстати, мы не знаем, чтобы он вслух проговаривал. Это его единственное свидетельство. И слуга, испугавшись, значит, отказался ночевать рядом с Достоевским. Ну вот, он после приезжает из Люблино, это сентябрь 66-го года, а в октябре к нему является женщина, которая стала его судьбой. Это Анна Григорьевна Сниткина. Вот тоже судьбоносная встреча, ведь ее могло и не быть. Но дело было в том, что в это время Достоевский, у него был контракт с издателем Стиловским, тот издавал его собрание сочинений, и Достоевский должен был представить новый текст, то есть новый текст, который должен был включен в собрание сочинений, объемом в 7-8 печатных листов. Это большой текст. Печатный лист 16 страниц по-старому, если в старой. Значит, это большой текст, который не был написан. Он должен был сдать 1 ноября. Если он этот текст не сдавал, он платил неустойку, и на много лет права на его сочинение переходили к Стиловскому. Ну, совершенно грабительский договор, конечно, ужасный. И он решает пойти на эксцентрическую вещь, как он говорит. Он хочет взять стенографистку, ему советуют. Ну, стенография – дело новое. Только начиналась тогда стенография. И преподаватель стенографии свою ученицу к нему посылает, которая к нему является... Значит, 4 октября 1866 года. Она к нему является, и Достоевский сразу не понравился. Он был какой-то мрачный, спрашивал ее, как ее зовут, был очень рассеян и чем-то очень расстроен. И вот в свое время, я вам расскажу об этом замечательном случае, значит, я стал смотреть числа, в какие числа это происходило, почему это происходило. Оказывается, 4 октября 1866 года казнили Ишутина. Он проходил по Каракозовскому делу, который покушался на царя Каракозов, и Ишутина казнили. Причем сценарий был такой же, как с Достоевским. Его продержали какое-то время в петле, ну, Достоевского расстреливали в петле, минут 10 его продержали на площади и объявили помилование. И именно в этот день, в эти часы, Анна Григорьевна приходит к Достоевскому. И, конечно, она в воспоминаниях об этом не говорит ни слова. Он говорит, я очень расстроен, я не могу сейчас вам диктовать, приходите вечером. Она приходит к нему в 8 вечера. Довольно рискованно для девушки из хорошей семьи. 8 вечера все-таки она к нему приходит. И он совершенно другой человек. Он начинает рассказывать о своей жизни. И она пишет, почему-то он стал рассказывать мне о казни на Семеновском плацу. Вот о том, как его казнили в 49-м году. Это психологически совершенно необъяснимо. Почему девчонка 20-летняя, которую он видит первый раз в жизни, почему он доверяет ей одной из самых сокровенных своих переживаний. Но учитывая, что он вечером уже знает о помиловании, понятно, почему это происходит. Вот этот толчок, который его вызывает на эту откровенность. Он и диктует роман «Игрок». Роман «Игрок», то есть где героиней является Полина, прообразом которой является, в свою очередь, Аполлинария Суслова. Он так художественно рассчитывается со своим романом. Он выводит эту Полину в романе. Роман посвящен игре, рулетке. И вообще стоило предположить, что как бы писатель, который это все излагает изнутри, скорее своего опыта, из внешнего опыта, он как бы преодолевает эту страсть. И он никогда больше не вернется к этой игре. Но так не произошло. Достоевский, женившись на Анне Григорьевне, на 4 года уезжает за границу, спасаясь от кредиторов, потому что он берет на себя долги брата по журналу «Эпоха». Он берет огромные долги на себя, хотя мог и не брать. Он поступает очень нравственно. Он решает все обрубить, вернее, Анна Григорьевна решает, как человек такой железный. Ведь сказал правильно поэт, наш современник, этой отваги и верности перевелось ремесло, больше российской словесности так никогда не везло. Это был судьбоносный выбор, потому что, ну, скажем, если бы этого брака не произошло, если бы он не случился, мы не знаем, как бы сложилась судьба Достоевского. Он был совершенно одинок, он был болен, он был в тяжелом душевном состоянии, и неизвестно, как бы сложилась его жизнь, если бы не вот эта судьбоносная встреча. Они проводят за границей 4 года. 4 года, и эти 4 года становятся в творческом отношении очень плодотворными для Достоевского. Он пишет роман «Идиот» за рубежом и начинает роман, который он заканчивает, уже вернувшись в Россию, роман «Бесы». Но о них я уже расскажу на следующей лекции.